Когда невеста вдовица, а жених вдовец, когда она прожила в нашем славном городке меньше 2 лет, он не больше месяца, когда мсье ждет не дождется, чтобы кончилась глупая канитель, а мадам уступает ему со снисходительной улыбкой, тогда свадьба обыкновенно бывает довольно скромная. Невеста может обойтись и без тиары апельсиновых цветов, держащей на месте короткую фату, и без белой орхидеи, заложенной в молитвенник. Дочка невесты, пожалуй, внесла бы в церемонию бракосочетания Г и Г живой малиновый блик. Но я чувствовал, как рискованно было бы с моей стороны оказать припертой к стенке Лолите слишком много ласки. А посему я согласился, что не стоит отрывать девочку от ее любимого Ку. Моя страстная и одинокая Шарлотта была в повседневной жизни практичной и общительной. Сверх того, я установил, что хотя она не могла сдержать ни порывов сердца в повседневной жизни, ни криков на ложе любви, она была женщина с принципами. Как только она стала более или менее моей любовницей, невзирая на возбудительные средства, ее нервный, нетерпеливый Шери, героический Шери, по правде сказать, не избежал некоторых первоначальных затруднений, за которые, впрочем, он вполне ее вознаградил прихотливейшим ассортиментом старосветских нежностей. Милая Шарлотта учинила мне допросец насчет моих отношений с Господом Богом. Я мог бы ответить, что в том смысле я был свободен ото всяких предубеждений. Вместо этого я сказал, отдавая дань благостному общему месту, что верю в одухотворенность космоса. Разглядывая ногти, она спросила еще, нет ли у меня в роду некой посторонней примеси. Я ответил встречным вопросом, захотела ли бы она все-таки за меня выйти, если бы дед матери моего отца оказался, скажем, арабом. Она сказала, что это не имело бы никакого значения, но что если бы ей когда-нибудь стало известно, что я не верю в нашего христианского Бога, она бы покончила с собой. Она объявила это столь торжественно, что у меня прошел мороз по коже. Тогда-то я понял, что она женщина с принципами. О, она была благовоспитаннейшей мещанкой. Говорила «извините», если случалось легчайшей отрыжки перебить ее плавную речь. Произносила в английском «envelope» — «конверт» — первый слог в нос на французский манер. И, говоря со знакомой дамой, называла меня «мистер Гумберт». Я подумал, что ей доставит удовольствие, если, входя в местное общество, я приволоку за собой романтическую тень. В день нашей свадьбы появилось маленькое интервью со мной в светской рубрике «Рамсдельской газеты» с фотографией Шарлотты. Одна бровь приподнята, а фамилия с опечаткой — Гейзер. Несмотря на эту беду, реклама согрела фарфоровые створки ее сердца и вызвала издевательское дребезжание моих змеиных гремушек. Тем, что она участвовала в работе церковно-благотворительных кружков и тем еще, что успела перезнакомиться с наиболее задающимися мамашами Лолитиных товарок, Шарлотта за 1,5 года изловчилась стать, если не перворазрядным, то, во всяком случае, приемлемым членом местного общества. Но никогда еще не доводилось ей попасть в эту восхитительную газетную рубрику. И попала она туда благодаря мне, господину Эдгару Г. Гумберту. Этого Эдгара я подкинул из чистого ухарства. Писателю и исследователю. Репортер, брат моего Макку, записывая это, спросил, что именно я написал. Ответа моего не помню, но вышло у него так. Несколько трудов о Верлене, Рембодлере и других поэтах. В интервью было также отмечено, что мы с Шарлоттой были знакомы уже несколько лет, и что я приходился дальним родственником ее первому мужу. Я намекнул, что у меня был с нею роман 13 лет тому назад, но в газете этого не появилось. Шарлотте я сказал, что светскую рубрику «Блестки опечаток» только красит. Будем продолжать сию любопытную повесть. Когда от меня потребовалось пожать плоды моего повышения из жильцов в сожители, испытал ли я лишь горечь и неохоту? Нет. Гумберт не мог не признаться в легком зуде тщеславия, в едва уловимом умилении, даже в некоем узоре изящного раскаяния, шедшем по стали его заговорщического кинжала. Я бы никогда не подумал, что довольно нелепая, хоть и довольно благообразная госпожа Гейс, с ее слепой верой в мудрость своей религии и своего книжного клуба, ужимками дикции, жестким, холодным, презрительным отношением к обольстительной, голорукой, пушистенькой 12-летней девочке, может обратиться в такое трогательное, беспомощное существо, как только наложу на нее руки. Что случилось на пороге Лолитиной комнатки, в которую она отступала, прерывисто бормоча: «Нет, нет, пожалуйста, нет!» Перемена пошла впрок ее внешности. Ее улыбка, бывшая до тех пор столь искусственной, отныне сделалась сиянием совершенного обожания, сиянием, полным чего-то мягкого и влажного, в котором я с изумлением различал сходство с обаятельным, бессмысленным, потерянным взглядом Лолиты, упивающейся какой-нибудь новой смесью сиропов в молочном баре, или безмолвно любующейся моими дорогими, всегда отлично выглаженными вещами.